Я собрала купюры, которые бросил Слава, и аккуратно засунула в меню. Потом кинулась догонять львенка. Он, слегка покачиваясь, стремительно шел к дверям. Почти мчался. «Все в порядке, Георгина Георгиевна?» — спросил официант, который прекрасно меня знал, ведь я была здесь частой гостьей, только кавалеры все время менялись. «Все в порядке, следователь немного перебрал». «Ах, он следователь», — протянул официант. «Да, важная персона». «Всегда рады вас видеть», — натянутым голосом произнес молодой человек с прилизанными, будто намазанными барсучьим жиром волосами. Когда я вышла из дверей ресторана, львенок ловил такси. «Не дури», — я повисла на его руке. Сцена была та еще. Дама в шелковом платье борется с лохматым мальчишкой. «Пусти! Не дури!» — повторила я и впилась ему в губы. Какое-то время он брыкался, потом затих. Мы целовались под заинтересованными взглядами проходивших мимо людей и комментарии прилипших к окну официантов. Охранник деликатно отвернулся. «Вот так лучше», — сказала я, разжав руки. Он тяжело дышал, но уже не от злости, а от возбуждения. От него пахло водкой и еще чем-то едва уловимым. Этот запах может почувствовать только опытная женщина, так же, как и особый привкус слюны во рту. Если бы мы стояли не посреди улицы, он бы уже раздевал меня не только взглядом. «А и в самом деле», — махнул он рукой, — «поедем к тебе». «Э, нет, не хочу ссориться с твоей мамой, ведь нам с ней еще жить. Садись в машину». Он послушно полез в салон на пассажирское место. Я села за руль, я всегда веду. Это была наша первая серьезная ссора, и мне удалось быстро залить огонь. Но звоночек прозвенел, я вовсе не хотела так быстро с ним расставаться. Надо очень ловко подсунуть ему девочку, которую для него выбрала мама. И я знала, как это сделаю. Но сначала мне нужно решить свои проблемы. Без него я это сделать не могу. Львенок – важная часть моего плана. Настолько важная, что без нее весь этот план вообще не имеет смысла. «Увидимся в понедельник», – спросил он перед тем, как выйти из машины. «Да». «Когда у тебя самолет?» «Итак...» Он смирился. Это была легкая победа, так ведь и бой еще, по сути, не начинался. Я ждала от Саши сюрприза. «Пока не знаю, мне позвонят. Я могу хотя бы знать, кто он?» «О, если бы ты знал, ты бы, наверное, уже меня душил, ведь я всячески уводила тебя от допроса Александра Ивановича Козелкова и собираюсь это делать и впредь», — подумала я. «Мой бывший ученик», — сказала я туманно. — «Ты всегда встречаешься с мужчинами, которые моложе тебя?» — «Да, потому что мои ровесники выглядят намного старше меня». — «Этому пора положить конец», — произнес он торжественно. — «Когда мы поженимся, ты это дело бросишь». — «Встречаться с юнцами? А как же тогда наш брак? Или он собирается постареть на 20 лет? Мало того, постареть и оформить это официально. Паспорт поменять, к примеру, исправить дату рождения». «Чему ты улыбаешься?» — с обидой спросил он. «Своему счастью. Иди». Я слегка подтолкнула его в спину. Он нехотя вылез из машины. «Надеюсь, нас никто не видел. Разговор с его мамой мне еще предстоит, я в этом уверена. Ни одна мать без боя не отдает своего мальчика старухе. О, она будет грызться за Славика, как волчица. Главное, чтобы он знал, что битва была». Зебра. Эту главу я хочу посвятить охоте на зебру. Мне пришлось потрудиться. Сначала я составила тщательный план кампании. Потом провела подготовку. Это все равно, что минировать поле, на котором должны развернуться боевые действия. То есть я собиралась запустить туда БЧ после того, как заложу последнюю мину. Он будет идти, не подозревая об опасности, а мины начнут под его ногами рваться. Бац одна, бац другая, третья, четвертая и конец. Без БЧ Людмила Ивановна ничто. Скандал с мужем-чиновником ляжет на ее репутацию огромным черным пятном, похожим на грозовую тучу. Молнии, которая будет эта туча метать, Людмилу Ивановну убьют.